Глава десятая. «Дормидонт, я хочу поговорить с пани. Она не понимает». Виктория со злостью впечатала свой кулачок по журнальному столику. «Том работает на Грола. Передай ей». «Ясно. Хорошо». Положив трубку, Виктория обессиленно села на диван. «Не получилось?» — не ожидая ответа, спросил Вальтер. «Неудивительно. Ладно, пусть остынет сначала. Пока они официально не обручены, опеку не передать, даже несмотря на проведенный ритуал». Виктория промолчала, но Вальтеру сейчас и не требовался ее ответ. Напиток, поданный Катариной, все еще не отпускал, и парень решил обернуть эту энергию себе на пользу и пошел в тренировочный зал. В любом случае, в таком взбудораженном состоянии он не отдохнет. «Больше этот напиток мне не давай», — проходя мимо служанки, бросил Вальтер напоследок. Посвежевший и полностью собранный, Вальтер отправился в управление. Вечерняя тренировка прошла плодотворно. После первого применения одновременно двух заклинаний на складе контрабандистов у парня будто слетел внутренний барьер. Формирование сразу двух заклинаний не стало чем-то легким, но из разряда невозможных прочно переместилось в разряд «сложно, но возможно». Окончательное же действие напитка прошло после секса с Викторией. Возбужденное состояние закончилось резко, сразу после достижения парнем пика наслаждения, что навело его на интересные мысли насчет Катарины. Уж не возбуждающий ли напиток она ему хотела подсыпать? Но что-то перепутало, и его действие отразилось на Вальтере по-другому. Сделав себе зарубку в памяти обдумать этот момент подробнее попозже, парень сел в карету. Улица Скайлора жила своей обычной жизнью. После указа императора высказывания против великих мастеров не прекратились, но тихий ропот горожан перестал звучать открыто. На первый взгляд наступила тишь да благодать, хотя сам парень считал, что это затишье перед бурей. Так еще и ночной ужас никуда не исчез. На лицах прохожих отчетливо был виден страх и облегчение от того, что этой ночью погибли не они. «Приехали, господин», — сказал Юдик, доставая самокрутку. «Что-то сегодня здесь шумновато», — добавил он почти тут же. И было с чего. Возле управления полиции стояло сразу четыре кареты и один самоход с гербом имперской службы. Стражники в черных доспехах зорко всматривались в каждого входящего, но проходить не мешали. Обычная стража, приведшая в этот ранний час парочку хулиганов, держалась настороженно и поглядывала на своих коллег с опаской, отчего и сами задержанные робели. А через дорогу две служанки в полный голос обсуждали ночные нападения и их последствия. «Живьем, прямо в собственной комнате. Ты что-то говоришь? Но ведь ужас, в квартиры не ходят вроде бы». «Это раньше было», — авторитетно заявляет дородная молодуха с белым чепцом на голове. «А сейчас и нападать каждую ночь стал, и вон в дома полез. Нигде теперь от него спасения нет». «Ух ты!» — испуганно округлила глаза вторая служанка, долговязая, с большой заячьей губой. Желая понять, что случилось, Вальтер решительно вошел в управление, на ходу показав имперским стражам свой знак стажера. Дежурный на входе был мрачным и нахохлившимся. Мазнув по Вальтеру взглядом, он вернул его на обычную табличку, ставшую постоянной в последние дни. «Сегодня 6». Парень поднялся и вошел в кабинет Радбора, застав начальника за просмотр дел сбежавших заключенных. Было видно, что папки достали недавно, и усиленно их перебирали в поисках чего-то. «Доброе утро», — дежурно поздоровался Вальтер, скидывая легкое пальто. «Что случилось?» — Радбор коротко ругнулся. «Недоброе. Ночью тварь мальчишку в собственной комнате сожрала». «Так это не слухи? Есть причины, почему монстр изменил своим привычкам?» «Не слухи», — мрачно подтвердил следователь. «А причины?» — вдохнул он с тоской. «Причина есть. Пацан, кстати, брат жены Инкара. Видел ночной ужас прошлую кровавую ночь». «Вчера? Но как?» «Если я правильно помню, то Ингер на север города к своей подружке бегал, а монстр вчера на юге города куролесил». Радбор остро глянул на Вальтера. «Ты так легко говоришь о нем. Тебе не жалко пацана?» «Он мне никто», — — равнодушно пожал плечами Вальтер. — Да и с Ингаром мы не друзья, чтобы я переживал за его новую родню. Чуть помолчав, переваривая информацию, Радбор все же ответил. — Пацан видел ночной ужас не вчера, а в настоящую кровавую ночь, когда ее вполне можно было предсказать. — А он все еще был жив? С чего тогда сейчас тварь опомнилась? Пацан испугался и сболтнул, будто эта тварь его ищет и обязательно придет. Тогда тем более чего переживать. Сам виноват. Как она его в прошлый раз не заметила, вот вопрос. Он ее через монокль Ингара увидел. Увидев поднятую вопросительную бровь Вальтера, Радбор замялся. Там случайно получилось. Да и я до конца не все еще понял. Делом вообще-то Пауль занимается, а у меня так, слухи. Вальтер прошел к своему столу и сел на стул, задумавшись над своими дальнейшими действиями. Происшествие с ночным ужасом его не тронуло. Главное, что есть причина его проникновения в дом, причем хорошо известная. А значит, переживать, что монстр заберется и в особняк Мараков, не стоит. Все остальное в сторону. Сейчас парень думал, какие шаги в расследовании смерти мамы делать дальше. И будто вторя его мыслям, Радбор рассказал о разговоре с Лиддиком. «Приказов, о которых тебе рассказал Чезаре, не было. Да, были моменты, когда дела замораживали. Таких нашлось около десятка. Вот только после подписания мира их разморозили, и по трем из них преступники уже даже успели отработать полученное наказание. Значит, нужно всерьез раскручивать этого Чезаре». Уверенно хлопнул ладонью по столу Вальтер. «Да, но сейчас у тебя будет другое задание. Как я и сказал, погиб родственник Ингара, а потому он как минимум на сегодня получил отгул». «Это раз», — Вальтер нахмурился, понимая, к чему все идет. И не ошибся. «Также в числе ночных жертв оказалось два бегунка, которых мы не нашли до этого. Эта новость еще не вошла в народ». Но среди теневиков уже успело разлететься, что дало свои плоды. Эти плоды сейчас в камере для допросов сидят и защиты нашей ждут. В обмен готовы на сотрудничество. Вот ты ими и займешься. То есть ночной ужас напал на кого-то из бежавших заключенных, и потому другие решили перестать скрываться и сдаться, уточнил Вальтер, считая, что ослышался. Именно так. Я как раз сейчас их дела искал, так что держи и иди на допрос. Нужно узнать, где оставшиеся беглецы. Вот Ингар, сволочь! Идя в допросную, зло думал Вальтер. Сам как-то пацана подставил, иначе откуда у него взялся бы монокль? А сейчас благородная причина — скинуть эту нудятину на меня. Сволочь! Мне нужно звание магистра получить, данные по убийству мамы искать, а этот... С такими мыслями Вальтер ввалился в допросную и угрюмо прошел к месту детектива. Напротив уже сидел мужик лет 30 с густой бородой и впалым брюхом. От него пахло дешевым вином, салом и потом, а еще страхом. «Как зовут?» — открывая папку и сверяясь с ней, начал Вальтер допрос. «Гнашек, господин!» — хрипло отозвался беглец. «За что осужден?» «Так за это?» — замялся мужик. «Через меня, господа, покупатели на торговцев выходили». Бегло просматривая дело и находя пока что подтверждение словам беглеца, Вальтер молчал. Но когда мужик в течение минуты не сказал ни слова дополнительно, все же поднял на него взгляд. «Ну что ты остановился-то?» Парень хотел побыстрее разобраться с делом и вернуться к своим планам, а черноволосый нищеброд, напротив, этому препятствовал. Отчего внутри Вальтера нарастала злость. «Договаривай, что за господа, какие торговцы, за просто так у нас в тюрьму не сажают?» «Что за господа, не знаю. Чаще слуги их приходят, а торговцы...» «Контрабандисты?» — будто идя на эшафоту выдохнул Гнашек. «Так бы и сразу. Чего пришел-то? После побега тебя найти было непросто, а здесь сам приперся. Отвечай, а то у меня и так дел полно». «Да-да, конечно». Сообразив, что у парня плохой настрой, и это может выйти мужику боком, тот начал, наконец, отвечать. «После побега клык, ну, который великий мастер обдул, укрыл поначалу всех по местам укромным. Те, кто, как и я, раньше на него работал, тем проще. Работа сразу нашлась, пусть и иная, но судьба своя наперед уже видна. Пересидеть месяц-другой, пока искать не перестанут, а потом снова жить спокойно, да дело делать. Тем, кто по другим грехам в конвое оказался, выбор предложили. Или откупиться, или на гильдию начать работать. Те, кто откупился, вы почти всех переловили. Гильдия с них деньгу получила, и все. Дальше они ей не интересны. Вот и не прикрыл их никто, не отвел ваш взгляд в сторону. А вот мы... Гнашек вновь сглотнул. И его еле заметно затрясло от страха. Плохо нам стало после смерти клыка. Кинжал контрабанду решил под себя подмять. А его аппетиты всем известны. Он уже и весть выдавил. Половину ее ветви под себя подгреб. Да и остальное подгребет. Уж больно хваткий. А вот с наследством клыка не получилось. Про тварь ночную вы слышали же? Вальтер кивнул. Все, кто кинжала под руку переходит, она ночью сжирает или надкусывает. Оттого народ, что хотел под его руку уйти, резко назад сдал. Слухи пошли, что это питомец клыка. После смерти хозяина из-под контроля вышел, и сейчас, как собака пастушья, стадо охраняет и хозяина ждет. Новый-то хозяин не объявляется. Вся ведь контрабандистов будто в воздухе зависла. Не упасть, не взлететь. Гнашек опять сглотнул. Господин, мне бы попить. Позже. Заканчивай, — отмахнулся Вальтер. Так вот и жили последние дни, не зная, что дальше-то делать. А ночью этой поменялось что-то. Тварь эта сначала что-то в северной части города забыла. Было долго, пронзительно. А потом... Тут Гнашека уже явственно затрясло. В наш склад пришла. У нас-то все клыку покойному верны, — горячечно принялся доказывать мужик. Хоть чем поклянусь, а не было даже разговоров, чтобы к кинжалу идти. А тут она ворвалась и давай по складу буянить, будто если и был разум какой, лишилась его окончательно. Или поводок исчез, что держал. Я в дальнем углу сидел, и когда она буянить начала, то ящики на меня опрокинула. Мужик подтянул горло черную от грязи кофту, показывая многочисленные синяки на теле. Больно было жуть, но я даже не пискнул. Гордясь собой, выставил подбородок Гнашек. Затих и даже дышал через раз. Не знаю, сколько она резвилась, только мне, кажется, не меньше часа. Только когда услышал стон Нулона и тишину в ответ, я решился выползти. Повезло нам, утро уже наступило. Ну, а там мы решили, что ай да, лучше питомнику магов, чем живьем на зуб твари попасться. Упомянутый Игнашиком Мулон мало чем отличался от мужика. Разве что был постарше, да синяков на нем было больше. И рассказ его от Гнашика почти ничем не отличался. Отправив контрабандистов в камеры, Вальтер поднялся в кабинет. К его радости Радбор был на месте, а то парень уже начал беспокоиться, что так неудачно начавшийся день продолжит преподносить сюрпризы. «Вот результат допроса», — положил он перед начальником, заполненный в допросный бланк. «Если вкратце, эти двое считают, что ночной ужас раньше принадлежал клыку и был его ручной собачкой, а сейчас остался без хозяина. До сегодняшнего дня ужас просто не давал перехватить власть над контрабандистами другому члену гильдии. Но ночью по какой-то причине стал нападать на всех подряд. «Ужас лишился разума?» — задумчиво произнес Радбор. «Пусть и довольно скудного, звериного. Это плохо». «Что произошло у пацана? Я ведь правильно понимаю, что до того, как монстр навестил его, он действовал по заложенным командам?» «Да, ты прав». А у пацана все просто. Тот не захотел сдаваться без боя и серьезно ранил тварь перед смертью. Вальтер не удержался и удивленно присвистнул. Как это возможно? Ингар давал ему на ночь свой стреломет, чтобы тот меньше боялся. Еще немного обсудив дело ночного ужаса, Вальтер вернулся к своим проблемам. Теперь-то я могу заняться своим расследованием? Да. Что собираешься делать? Вальтер прикинул, стоит ли говорить про запрос Ковину, и решил, что пока не нужно. Отец думал, что полиция откажет. И если он прав, то сам запрос может насторожить преступника и тут же среагировать, как было в случае со свидетелями. В итоге, даже получив звание магистра, нужной информации Вальтер просто не увидит. А до звания уже рукой подать. Сегодня же пойдет в магистрат подавать заявление. Но что тогда сказать Радбору? Думаю, снова с Чезаро поговорить, только в другой обстановке. Здесь, в допросной. Считаю, что это поможет надавить на него. Пусть чувствует себя обвиняемым. Когда человек начинает оправдываться, много лишнего наговорить способен. И часто по делу. «Хорошо», — кивнул наставник. «Когда за тобой допросную зарезервировать?» «Завтра утром». «Почему не сегодня?» «Пусть успокоится немного. Посчитает, что следы удачно замел. А утром я его на официальной карете прямо из дома заберу, без предупреждения». «Насколько утром?» — уточнил Радбор. «Ранним», — усмехнулся Вальтер. «Очень ранним. Чтобы еще голова проснуться не успела». Вернувшись домой на обед, Вальтер первым делом позвонил в магистрат и договорился о своем экзамене. Зайдя в кабинет, куда он приказал накрыть обед, парень дождался, пока Катарина поставит чашку с чаем, в дополнение к тарелкам с его любимыми блюдами из морского уса и мяса рогрова. А когда служанка проходила мимо него, резко сблизился и прижал ее к стене. «Что за напиток ты мне вчера дала?» «Господин...» — пискнула служанка. — Обычный, бодрящий. Вы же вчера какой-то сонный были и попросили... — Где ты его взяла? — перебил ее Вальтер. Он заметил, что если вначале Катарина испугалась, то с каждым словом отвечала все более бойко. — На рынке купила. Мне это средство подруга посоветовала. Ее господин часто его использует. — Не ври! — Опять перебил ее Вальтер и для страски поднес к ее лицу правую руку с холодным синим светом руны активации боевого заклинания в центре ладони. Губы Катарины задрожали. Женщина обмякла, и если бы не прижавший ее Вальтер, уже сползла бы на пол. — Не убивайте, господин, — прошептала она. — Я не смела ослушаться. — Кого? Кто тебе приказал дать мне этот напиток? «Господин Марок», — убито прошептала служанка. «Дед?» — удивился Вальтер. «Тогда почему ты скрывала это от меня?» «Господин приказал». «Так», — выдохнул парень и убрал руку, отчего женщина облегченно выдохнула. «Что это за напиток? Ты хоть узнала это перед тем, как дать его мне? Или ты выполняешь все приказы деда беспрекословно? Я вообще-то тоже твой господин». «Я спросила». — тихо кивнула Катарина. — Господин Марок только сказал, что очень хочет увидеть правнуков, и я должна дать вам напиток и проследить, чтобы у вас госпожой после этого было. — Вот как? — Вальтер сжал зубы. — Никак не уймется, — сквозь зубы прошептал парень. — Хорошо, — уже громче продолжил он. — Как часто ты должна давать мне этот напиток? — Так уже все... — растерянно прошептала Катарина. — У меня была только одна порция. — Так значит... — потрясенно прошептал парень и отпустил служанку. Та тут же воспользовалась свободой и прошмыгнула на выход из кабинета. На деревянных ногах, дойдя до стола, Вальтер рухнул в массивное кресло и в прострации уставился перед собой. — Так значит, я уже скоро стану папой?